претендент. Как повествуют кубанские историки, пути в трясину власти залиты кровью и слезами. Передовые деятели Ибанска внесли в это дело свой заметный вклад, а самые гуманные из них изобрели недавно совершенно новый опыт, залитый мочой, измазанный дерьмом и соплями, и забрызганный слюной. Именно такой путь избрал покойный директор и наверняка достиг бы желаемого, если бы не возликовал преждевременно. Претендент метил на это же самое место, что и директор, и потому они были закадычными друзьями. Претендент хотел обойти покойного, заручившись поддержкой теоретика и проскочив сразу в действительное. Но директор умело подставил ему ножку, намекнув теоретику на намерение претендента, и номер не удался. Претендент приуныл и слег в больницу с повторным аппендицитом. Известие о долгожданной смерти директора застало его на операционном столе. Растолкав врачей и наспех засунув вонючие кишки в распоротое пузо, претендент помчался на кладбище и едва успел произнести взволнованную речь. «Спи, дорогой товарищ, и не вздумай просыпаться обратно», — прорыдал он, брызгая слезой. «Дело твое мы захватим и приведем к логическому концу. Потеря, которую потеряла наука из-за потери тебя, невозвратима, но мы позаботимся о том, чтобы ее умножить». Рыдая загробную речь, претендент выглядывал место своего будущего торжественного захоронения. Надгробие поручу Мазиле шевелилось в правой половине его мозгов, совершенно еще не изученной, как установила современная наука, в современной науке. Надо только предупредить, чтобы не выпендривался. Все-таки надгробие не какого-нибудь вшивого профессоришки, а как-никак самого. А что если... Ну, об этом пока рано. Левая половина мозгов, ведающая, как точно установила современная наука, речи недержанием, в это время без запинки шпарила загробную программную речь. Говорить он, конечно, умел. Этого у претендента не отнимешь. Ошибки он делал реже других, не более трех в длинных иностранных словах и не более одной в односложных ибанских. Из-за этого его не любили в кругах сотрудников и считали белой вороной. «Что он лезет не в свое дело?» — говорили они промеж собой, — занимался бы своей наукой. «Спи, дорогой друг», — в десятый раз вопил претендент. «Мы подхватим выпавшее из твоих рук наше общее дело и понесем его». Претендент понял, что ему представился шанс, и решил во что бы то ни стало стать директором. «У тебя верный шанс», — сказал мыслитель. «Ты должен стать директором. Должен. Надо только все обдумать. Надо найти основное звено, ухватившись за которое мы вытащим всю цепь». Претендент расчувствовался, пообещал мыслителю место редактора и полставки в закрытой школе с закрытым спецбуфетом. После этого претендент уехал в заграничную командировку. Супруга претендента позвонила мыслителю. «Одну минутку», — сказал мыслитель, полистав настольный календарь. «Приезжай в пятницу от 15:00 до 16:30. Неизбежность ошибки. «Итак», — сказал мыслитель, с самого начала обрекая претендента и тем самым себя на провал, «составим список всех возможных конкурентов, всех лиц, от которых зависит решение, и наметим наивыгоднейшую линию поведения журнала». Как начинающие и случайно преуспевшие карьеристы, Претендент и мыслитель понятия не имели о важнейшем и фундаментальнейшем социальном принципе делания карьеры. Карьеру не делают, карьера делается сама собой. Если она делается, ей не надо мешать. Всякая помощь делающейся карьере ведет к помехам. Если карьера не делается, надо подождать, когда она начнет делаться. Если это не происходит, карьера бессмысленна. Единственное, что требуется от индивида, жаждущего сделать карьеру, это обнаружить себя перед обществом в качестве потенциального карьериста и ждать последствий. Как правило, желаемые последствия наступают. Надо только уметь их дождаться и вовремя распознать. Претендент, перескочивший, по крайней мере, через 5 ступенек законного делания карьеры, а мыслитель, по крайней мере, через 3, не знали также и другого фундаментального социального принципа делания карьеры. Карьерист, перескочивший хотя бы через 1 ступень нормальной карьеры, должен убедить всех в том, что он удовлетворен достигнутым и не намерен прыгать дальше. Претендент и мыслитель поступили наоборот. Они всем дали понять, что намерены добиваться большего. И хотя все их последующие действия были сделаны по всем правилам карьеризма, исход дела был предрешен. Наконец, претендент и мыслитель не знали третьего фундаментального принципа делания карьеры в ибанских условиях. Какими бы прогрессивными и передовыми ни были новые или старые веяния, делающий карьеру индивид должен убедить всех заинтересованных в том, что он менее прогрессивен и менее передовой, чем сами эти общие веяния. Претендент и мыслитель так упорно распускали, поддерживали о себе слухи, как о необычайно прогрессивных и передовых деятелях, что, несмотря на их фактическую деятельность, ничего общего не имеющую с прогрессом, многие ответственные лица поверили в то, что они и в самом деле прогрессивны. И это их насторожило. А настороженность у нас почти равнозначна запрету, причем тут совершенно не играет роли общеизвестное правило, согласно которому тот, кто собирается перестраивать, ничего не перестраивает, перестраивает лишь тот, кто заранее не собирался этого делать. Причем делает он это помимо воли и не ведая о последствиях. Все эти соображения Болтун изложил шизофренику в том же самом пивном баре, который доживал последние дни. Назревала мощная кампания по борьбе с пьянством, обусловленная почти полным крахом производства пива, и все пивные заведения готовились к превращению в молочные. При этом, правда, возникала проблема, где достать молоко при отсутствии коров, но эта проблема уже не представляла трудности, поскольку пустырь на том берегу реки и бонючки уже засеяли кукурузой. И там, глядишь, остаются сущие пустяки до полного изма. «А кого могут назначить?» — спросил шизофреник. «Директором будет некто, а редактором будет никто», — сказал Болтун.